Глава 7. Эвелин Грейвс. Звонок от Мии как никогда предсказуем. Сегодня суббота, на часах 2 часа дня, а значит, она только проснулась. Думаю, она попросит меня обработать новые фотографии для рекламной интеграции «Монталь», которую мы отсняли совсем недавно. Возможно, дедлайн сместили. «Привет», — первая здороваюсь. «Как спалось?» «Эвелин, привет! Можешь завтра скинуть рекламодателям обработанные фото на согласование?» Голос Мии бодрый, хотя обычно после пробуждения она не любит много говорить. «Сделаю. Я была на мероприятии вчера. Донателло не обратила на меня внимания». Расстроенно вздыхает Мия. «Не волнуйся, в следующий раз она точно не пройдет мимо». «Не люблю это чувство, но, похоже, я начала сомневаться». Она весь вечер проговорила с итальянской моделью Летицией. Видела ее? У нее безупречная талия. «Видела, но тебе не стоит переживать», — отвечаю заученными фразами, к которым привыкла Мия. «Ей просто надо знать, что все в порядке». «Ладно». Мия не любит жаловаться, но эта тема слишком ее волнует. «Скажи, у тебя есть пара минут сейчас? Я хотела бы поговорить с тобой». А вот эта фраза уже настораживает. Мне нравится работать с Мией, я ее правая рука. Личная помощница и SMM-специалист. Я нахожусь в тени звезды, при этом помогая этой звезде сиять. Неужели что-то в моей работе Мии не нравится? Страх царапает кожу. Пауза, что возникла между нами, заставляет сердце биться быстрее. Мия никогда не высказывала недовольства. «Как ты смотришь на то, чтобы мы немного поменяли твои условия работы?» Черт! Только не понижение зарплаты или 24-часовой график. Нет, никогда мне надо вносить огромный взнос за ипотеку и оплачивать жизнь близких. Я втягиваю носом воздух и прикладываю вспотевшую ладонь к разгоряченному лбу. В каком плане поменяли? Голос становится приглушенным. Я долго молчала, но сейчас самое время поделиться новостью. Недавно у меня появились отношения. И мой пиарщик считает, что скрывать их скоро станет невозможным. Поэтому на следующей неделе мы впервые выйдем в свет как пара, и мне нужна твоя помощь. Вот это новость. Личная жизнь Мии действительно загадка. Но как в таком плотном графике она успела найти кого-то, еще интереснее. Впрочем, с ее внешними данными сделать это несложно. Она чуть ли не каждый день получает букеты от тайных воздыхателей, из-за которых моя поясница жалобно ноет в конце дня. Мне приходится изворачиваться ради удачного ракурса и той самой фотографии, что окажется в ленте. Что именно мне нужно сделать? Я прижимаю телефон плечом и вытираю вспотевшие ладони от джинсы. Неопределенность в ее словах меня смущает. Мия знает, что я люблю, когда она ставит четкие задачи. Интересно, как работает Итан со своим боссом? Вспоминаю того забавного парня из бара и улыбаюсь. «Для начала сделать нам крутые фото для прессы и моих соцсетей», воодушевленно говорит Мия. «Но, Эвелин, есть небольшая проблема». «Мне стоит переживать?» «Это не на один день. Мой парень — известный пилот Формулы-1, и совсем скоро у него начинается сезон. Так как я хочу проводить с ним как можно больше времени, придется летать с ним. И я хочу, чтобы ты поехала со мной». «Вот это новость». Я шокированно прикрываю рот рукой. Хорошо, что Мия звонит не по видеозвонку. Пилот Формулы-1. Охренеть! Мозг начинает генерировать подходящий сюжет. Я подумываю взять ручку и блокнот, однако осознание ударяет по затылку. Так, стоп. Сезон. Гонки. Там же огромное количество стран. Ты будешь присутствовать на всех гонках? Мы будем, если ты согласишься. Его необходимо поддержать. На заднем фоне слышится виниловый проигрыватель. Мия — большой фанат пластинок. Сейчас у нее играет Лана Дель Рей. Я же делаю глоток остывшего кофе с малиновым сиропом и пытаюсь обдумать услышанное. «Почему ты хочешь, чтобы я поехала с тобой?» Мия вздыхает. «Я не хочу доверять нашу историю любви кому-то другому. Мы знакомы год, Эви. Я уверена, что ты сможешь лучше всех преподнести нас с Даниэлем публике». Шоу-бизнес жесток, и отдавать свои отношения на растерзание аудитории — серьезный поступок. Мия наверняка знает, на что идет. «Хорошо. Я могу подумать. Я подниму тебе зарплату. И, конечно, беру все расходы за перелеты, визы и проживание на себя. И, кстати, жить мы будем в лучших отелях, так что на твоем месте я бы долго не думала. Можешь считать это приятным приключением». Ее слова звучат заманчиво. Я прикусываю губу. Нужно трезво обдумать это предложение. Взгляд падает на ноутбук. Тонкий слой пыли покрывает крышку. Я провожу пальцем, рисую сердечко и вздыхаю. «Сообщу тебе о своем решении вечером. Хорошего дня». «Аревуар», — прощается она на своем родном языке. Я откладываю телефон и закрываю глаза на несколько секунд. Что только что было? И как жизнь Мии Белара сможет так поменять мою? Чтобы проветрить голову, первым делом я забегаю в секонд-хенд. Уже давно во снах вижу бордовую твидовую кофту с милым белым шарфиком, но никак не могу ее найти. Похожая была в коллекции Шанель 90-х годов, и в надежде найти нечто подобное, обхожу два магазина. Но мне не везет. Шопинг ненадолго отвлекает от лавины чувств, обрушившейся после сообщений мамы. Им нужны деньги. И я должна помочь. А значит, над предложением Мии долго думать просто глупо. Нет другого выхода. И все же я до сих пор удивляюсь, как ей удавалось скрывать отношения от меня, находить время в забитом графике. Наверное, любви все же покорны не только возрасты, но и время. На любимого человека оно всегда найдется. Я звоню Мии и застаю ее на примерке платья для завтрашнего вечернего показа. «Эвелин, ты на громкой», — предупреждает меня она. «Я подумала над твоим предложением», — нервно вздыхаю. «Я согласна». Она молчит несколько секунд, пока модельер дает какие-то комментарии. Я слышу, как она тяжело вздыхает. «Я очень рада!» — отзывается Мия. «У нас тут такая запара, Эви!» «Поняла. Перезвонишь?» «Я здесь до ночи застряла. Приезжай завтра в офис Ривза к 12 часам. Там и обсудим все подробности». «Хорошо». «Ай! Поаккуратнее!» — восклицает Мия, и я понимаю, что отвлекать ее не вариант. «Пока-пока». Пока я иду до ближайшего метро, обдумываю, во сколько завтра встать. Слегка морщусь, потому что Ривз, пиарщик Мии, мне не сильно импонирует. Он высокомерен, обожает отвешивать шуточки по поводу моей винтажной одежды и ненавидит книги. Последнее напрягает сильнее всего, так что, находясь рядом с Ривзом, я стараюсь сделать все, чтобы побыстрее уйти. Вечерний Лондон заставляет укутаться в теплый свитер. Облака нависли над старинными улочками. Кажется, собирается дождь. Поэтому я ускоряюсь, вдыхая прохладный воздух. До метро еще минут 7. Время представить романтическую историю. Например, о том, как девушка мокнет под дождем, стоя на светофоре, и к ней неожиданно подходит высокий незнакомец в черном длинном пальто. Он, как джентльмен, предлагает свой зонт девушке. Она смущенно улыбается от его предложения и взгляда зеленых глаз и следующего родинки на ее лице. Так бы могла начаться красивая история любви, если бы люди были смелее. Глядя на мрачный переулок в конце улицы, я вздрагиваю, но продолжаю придумывать. Что если там недавно произошло убийство? Молодой парень, найденный с ножом в сердце. Мурашки пробегают по коже. Он мог быть в компании друзей, где один тайно являлся его врагом. В чем причина расправы? За что он так с ним поступил? Причин могло быть много. Украденная мечта, предательство, неразделенная любовь. Идеи вихрем проносятся в голове, как осенний листопад, обрушившийся на город. Они так и кружат. Но пока что не в силах осесть и оказаться на бумаге. Однажды листопад превратится в буквы. А пока только терпение и подготовка к встрече с Мией в офисе. Дождь и серое небо, скучающее по теплому объятию солнечных лучей.